Мои бывшие сокланы толпились на входе. Ленка сидела на мостовой и рыдала. Девушка – темный рыцарь. Причем, насколько я понял, это и была сестра. То ли Ира, то ли Эля, не помню. Успокаивала ее. Обнимала и шептала на ухо какие-то слова. Сашка стоял, смотря на это с неподдельным страхом. Он, видимо, впервые видел такую истерику. Я оттолкнул его плечом. «Прочь!» Я выдал свою самую брезгливую гримасу. «Испортили ужин. Теперь еще и на дороге встали. Не умеете себя вести, так и не вылазили бы со своих сишных серверов». Илай было. Хотел мне что-то сказать, но, встретившись со мной взглядом, передумал, несмотря на то, что мой уровень был вдвое ниже его. Вот только на моем поясе висели кинжалы, каждый из которых стоил всей его экипировки. Я степенно прошел мимо рыдающей Ленки. Сердце мое разрывалось. За маской безразличия я кусал свои губы в кровь. А в глазах стояли слезы. На какой-то миг она подняла на меня взгляд. И, всхлипнув что-то особенно трагично, начала блекнуть. Вышла в реал. Я еще минут 10 тешил себя мыслью о том, что, увидев мой скин, она узнала мою манеру рисования и поняла, что это именно я, но отбросил эту мысль. Да с чего бы? Я рисовал в местном редакторе и не в непривычной для меня манере, не характерного для меня персонажа. В душе у меня были метания. С одной стороны, мне было больно, а с другой, мне было жалко ее. Очень жалко. Ведь то, что я сейчас видел, все это было непритворным. Лучшее лекарство от душевных терзаний – это работа. Нужно поставить перед собой четкие и понятные цели и двигаться к ним. Цели мои просты. Разорение и смерть Олега Конькова. Для этого мне для начала нужно выжить. Нужно добыть денег. Нужно прокачать персонажа. Нужно заручиться знакомствами и поддержкой местных НПС и администрации сервера, чтобы никто не мог заподозрить во мне беглого зэка. И начну я, пожалуй, с прокачки. Сегодня поброжу полночи по городу, а завтра с утра, когда солнце начнет сжигать меня, рвану за город глушить мобов. Обойду близлежащие деревни, подниму репутацию. В общем, займусь тем, чем занимаются обычные игроки. Только ударными темпами, ведь у простых смертных есть работа и жизнь в реале. А у меня теперь ничего этого нет. У меня есть только игра. Только Аллар. Это моя новая страница жизни. Я ушел в невидимость. У моего класса этот навык был изначально очень хорошо прокачан. Но лишним не будет. Вот так в невидимости я и стоял в темном переулке, думая, чем же заняться дальше, когда обратил внимание на неестественное преломление света из светящегося окна. Присмотревшись, я увидел Рогу, так же, как и я, передвигавшегося в невидимости. Внимание! Вы обнаружили скрытого персонажа. У вас открыт базовый навык «Внимательность». Отныне вероятность обнаружения скрывающегося противника или тайника увеличена на 2%. Я прочитал красный ник игрока. Илай, 43 уровень. Вот же поганец. Решил меня перепроверить? Скорее всего так. Даже если не заподозрил во мне того, кто я есть, то решил на всякий случай проследить за пафосным вампиром. Я тихо подошел к нему со спины, почти вплотную, и с размаху вонзил свои кинжалы туда, где у простых смертных располагаются почки. Следить за мной вздумал, сученыш, прошипел я ему в ухо тем же высокомерным тоном и принялся наносить удары со всей возможной скоростью. А скорость у меня была, надо сказать, на уровне. Ловкость раскачана в 55 очков. Это почти как урок уровня под сотку. Удар в спину, вы наносите двойной урон. Удар в спину, вы наносите двойной урон. Вы наносите критический урон. Удар в спину, вы наносите двойной урон. Внимание, вы убили игрока Илай. Полученного опыта достаточно, чтобы поднять уровень. Внимание, вы убили игрока вдвое превышающего вас по уровню. 20 и выше. Это третье ваше подобное убийство. Вами открыто достижение «Хладнокровный дуэлянт 2». Ваш урон в битвах с другими игроками увеличен на 3%. Вы вызываете повышенный интерес у НПС противоположного пола. Достижение «Хладнокровный дуэлянт» поглощено. Внимание! Вы уничтожили агрессивного игрока. Ваша репутация с герцогством Элирн увеличилась на 10. Илай даже не успел ничего сделать. Я нанес ему порядка 30 ударов по одному за секунду. Нет, он пытался хилиться зельем, пытался развернуться ко мне лицом, даже уйти рывком. Но рывок, как и хил, я ему сбил. Слишком уж быстро я наносил удары. И вот мой бывший коллега лежит грудой тряпья на мостовой. Я дотронулся до трупа и начал лутать. Не сказать, чтобы такой штоповый лут. Все предметы зеленые, но 300 талеров, 2 десятка зелий здоровья, десяток регенерации и 3 зелья ловкости пополнили мой инвентарь. А напоследок я убил пробегавшую мимо крысу, лутанул с нее шкурку и положил ему в инвентарь. Внимание! На вас поступила жалоба от игрока Илай. Вы обвиняетесь в нападении в городской черте. Для дачи объяснений подойдите к ближайшему стражу. Ого, а быстро он. А ведь это может быть очередной ловушкой. Если бы я был беглым заключенным, то точно не стал бы связываться со стражником. А это значит, я проверил свою репутацию. Репутация с герцогством Лирн 148. Вроде неплохо. И, выйдя на освещенную улицу, смело направился к стражу. «Добрый вечер, сержант», – поприветствовал я его. «На меня поступила жалоба, и я готов объясниться». Тот мгновение смотрел на меня, видимо, программа сверяла данные. «Игрок, убитый мной, имел статус агрессора. Он преследовал меня в подворотне, явно угрожая моей жизни. В качестве доказательств можете проверить записи последних 10 минут игры игрока Илая. Если игрок не согласится предоставить ее, прошу учесть этот факт в мою пользу». На этот раз сержант задумался на большее количество времени, но через минуту он выпал из ступора, сделав вид, что принял для себя какое-то решение. «Благодарю вас, господин Мор. Мы вникли в ситуацию. Все обвинения против вас сняты. Игроку Илаю будет назначен штраф за ложный донос в размере 500 талеров. Но напоминаю, что убийства разумных в городе запрещены и допускаются только в случае самообороны. Отдельно предлагаю вам принять задание мира Аллар на поимку или убийство беглых заключенных. Список всех игроков, попадающих в эту категорию, с описанием и характеристиками, будет доступен позже. Пока же носит рекомендательный характер. Убийство плохо экипированных низкоуровневых игроков. Особо выделяем: игроки с никами в красной и золотой окантовке вне территории города должны быть уничтожены. На территории города должны быть доставлены к представителю стражи. Ага, значит, барыги и те, кто работал с администрацией, имеют постоянную примету. Ники не сменили цвет канвы после побега. Да уж, ребята, вам конец. Я принял задание и неспешной вальяжной походкой отправился обратно в переулок, где, перейдя в состояние невидимости, принялся, так же, как до этого Сашка, преследовать игроков. Вот только я не пытался их убивать или подслушивать, я просто качал навык. В какой-то момент, проходя мимо пьянчушки, валявшегося в канаве, я попытался обокрасть его. Просто из интереса. В инвентаре у него было гнилое яблоко и грязный носовой платок. И я стянул яблоко. Вы успешно совершили свою первую карманную кражу. Получен навык «Карманная кража». Я снова открыл меню кражи и положил яблоко на место. И помимо этого вложил ему в инвентарь талер. Вы бескорыстно пожертвовали денег нуждающемуся. На вас временно действует благословение богини милосердия Дио. Урон, наносимый вами, будет максимальный в течение 3 секунд. Благословение богини Дио снято. Я снова открыл кражу и украл свой же таллер, затем положил его на место. И снова получил 3-секундное благословение. Такую операцию я провернул трижды. А потом закинул бездомному сразу 100 талеров, получив благословение на 300 секунд. И вот тут, что называется, меня поперло. Я грабил этого парня, наверное, 1000 раз за эту ночь. Внимание! Вы получили достижение «Рука дающего». Ваша репутация с бедняками, бродягами повышена до дружелюбия. Внимание! Вы получили достижение «Рука дающего 2». Ваша репутация с бедняками, бродягами повышена до почтения. Достижение «Рука дающего» поглощена достижением «Рука дающего 2». Внимание! Вы получили достижение «Благодетель». Ваша репутация с бедняками, бродягами повышена до обожания. Достижение «Рука дающего 2» поглощена достижением «Благодетель». Отныне лечение действует на вас вдвое сильнее. Вам рады во всех монастырях и храмах богини Дио. Снятие проклятий в храмах богини Дио бесплатно. Получено внимание богини милосердия Дио. Вероятность романа с Дио 0%. Вероятность романа с дочерью богини Дио Малисой Благословенной 0%. Вероятность романа с сыном богини Дио Марком Антонием 0%. Внимание! Вы получили достижение «Ловкие пальчики». Скорость вскрытия замков снижена. Внимание женщин НПС к вашей персоне повышено. Внимание! Вы получили достижение «Ловкие пальчики 2». Скорость вскрытия замков снижена. Внимание женщин НПС к вашей персоне повышено. Достижение «Ловкие пальчики» поглощено достижением «Ловкие пальчики 2». Внимание! Вы получили достижение «Легендарный пианист». Скорость вскрытия замков снижена. Женщины НПС мечтают познакомиться с вами. Открыт редкий навык «Игра на рояле». Достижение «Ловкие пальчики 2» поглощено достижением «Легендарный пианист». Получено внимание бога воровства и розыгрыши Салеха. Вероятность романа с Салехом 0%. Вероятность романа с дочерью Салеха Гелой Тейю 0%. Вероятность романа с сыном богини Салеха Ассаем 0%. Я заржал в голос, отчего бродяга заворочился и открыл глаза. Значит, ловкие пальчики отвечают за успех у женщин. Я буквально катался со смеху, а пьянчушка смотрел на меня широко раскрытыми глазами. Мой смех немного утих, когда я вспомнил, что 100 таллеров-то я оставил в его кармане. Но это было не слишком-то важно. Я качнул 2 достижения до предельного уровня и навык карманной кражи, а еще невидимость, хотя ее совсем чуть-чуть. Поэтому я счел, что 100 таллеров – это очень низкая цена за то, какую пользу я получил с этого бродяги. Я радостно помахал ему рукой и растворился во тьме. По дороге я еще 3 залезал в карманы, 2 к игрокам, 1 к НПС. Игроки даже не заметили моего присутствия. У одного я стянул фляжку с водой, у второго – медное кольцо на владение кинжалом. К сожалению, оба предмета сразу были помечены как украденные. И застань меня с ними стража, то могли бы возникнуть проблемы. Кража у игроков в виртуале – это то же самое, что в реале, карается штрафом и даже заключением в случае невыплаты штрафа. Если ты, конечно, не состоишь в гильдии воров, там за тебя платит гильдия, а вот ты уже потом платишь гильдии. Надо, кстати, будет вступить. Так, на всякий случай. Я кинул украденные предметы, пробегавшие мимо девчонки, нищенки с растрепанными волосами и грязным лицом. Она поймала их на лету, потом бегло осмотрела, улыбнулась и, подскочив ко мне, совершенно искренне меня обняла. Затем отстранилась и убежала дальше по своим делам. Внимание! У вас украден предмет. Конская колбаса. Внимание! В вашем инвентаре появился предмет. Отмычка. Вероятность романа с дочерью бога Салеха Гелой Тенью составляет 1%. Хрена себе, только и вымолвил я. Это что вообще такое? Гела Тень? Это что, мне крутить роман с сопливой 9-леткой? Мне показалось, или у нее 3 не было. А отказаться можно? Последним, кого я обокрал в эту ночь, был идущий на работу пристав. Да-да, тот самый, который игроков разрывает. Эта дурацкая мысль пришла мне в голову сразу после встречи с девчонкой. Я увидел, как он в развалочку вальяжно идет по мостовой. Мысль его обокрасть была совершенно хулиганской. Но очень уж он удачно шел. Как раз мимо темного переулка, где в последних ночных тенях скрывался я. Мне нужно было только протянуть руку и вытащить маленькое золотое колечко. Оно мне было совершенно не нужно, разве что продать. Но хлопот от продажи краденого кольца больше, чем выгоды. Поэтому я, усмехнувшись в темноте, шутовски поклонился и со словами «Прими мое предложение руки и сердца, о несравненная Гелла!» я бросил украденное кольцо на камне мостовой, после чего развернулся и пошагал в сторону своей гостиницы. «Внимание! Дочь бога воровства и розыгрыша Гелла Тень принимает ваше предложение руки и сердца. Внимание! Общемировое событие! Дочь бога воровства и розыгрыша Гелла Тень приняла предложение руки и сердца. Отныне романтические отношения с этим НПС невозможны ни для кого, кроме ее избранника. И да будет так до тех пор, пока он не покинет мир Аллара». Я резко обернулся. Кольца на мостовой не было. Залез в статистику персонажа. Вероятность романа с дочерью Салеха Гелой Тенью составляет 1%. Да блин, как это? Она мне вроде как супруга, а вероятность всего 1%. Да и не хочу я жениться на девчонке-заморашке. Во-первых, педофилия это вообще не мое. Во-вторых, у нее поди вши. Интересно, дают опыт за задавленных вшей в игре? А то ведь можно было качнуться, просто выбирая паразитов из волос любимой. «Охренеть!» – произнес один из игроков рядом со мной. «Так в Алларе у богов и дети есть, на которых жениться можно?» «Круто!» «Ага, круто! Хорошо, хоть ник мой не засветили. Пока непонятно, хорошо это для меня или плохо. Будущее покажет. Главное, чтобы новая супруга не мешала бухать, шляться по другим бабам и не била скалкой. А вообще, очень символично». В день, когда я развелся с одной супругой, тут же обзавелся другой. Мысли о Ленке снова больно кольнули меня. Ладно, до рассвета совсем чуть-чуть. Нужно немножко поспать, собрать квесты и бежать прочь из города. Спал я совсем немного, буквально пару часов. День был слишком тяжелым. Переживания, развод, мои мысли снова и снова возвращались к Ленке, к ее истерике. Мне было очень ее жаль. Но Сашка, какой засранец. Хотя чего уж, вот такой он есть. Ему необходимо просто трахнуть любую более-менее симпатичную женщину, сломать ее, растоптать. Я вспомнил, как он подложил стажерку под Игнатьевича. А потом, как там сказала Тамара, провел по всему офису. То есть, подложил ее под всех значимых мужиков, в том числе и под меня. В памяти всплыла стажерка Света. С оттопыренной задницей, из которой торчал маркер. Сука он. Хотя он один из тех, кто все же навестил меня в больнице. И то видео... Нет, он, конечно, падла. Но совсем в угол я его загонять не стану. Оставлю шанс. Пусть живет. Поняв, что уже не усну, я встал с кровати, открыл инвентарь и глянул, что же я получил с Илая. Крепкая, нормальная экипировка, не слишком дорогая, но разумно подобранная, как раз под рогу. Явно не его основная броня, но для меня то, что нужно. Я вышел на площадь к полудню. Пробежался по лавкам, собрал хорошо знакомые повторяющиеся квесты на добычу оленины, убийство разбойников, на сбор трав и отправился в поля. Выйдя за крепостную стену, я вырубил инвиз и помчался в сторону деревни Кроличья Пать. Я знал, что тамошний кузнец дает отличный квест на сбор старой брони на полях былых сражений. То есть ему можно было загнать убитые в хлам металлические предметы любого уровня на лом. Со стороны я выглядел как облако дыма, которое целенаправленно несется против всех ветров и логики через поля, время от времени нападая на редких окрестных мобов. А еще я не брезговал одинокими охотниками за головами. На первую такую группу я наткнулся уже километрах в 10, застав их за совершенно неприглядным занятием. Трое парней совокуплялись с женщиной-игроком. Их ники были красными, а вот ее, несмотря на то, что он был белым, был обрамлен красную рамочку. Так вот, что значит, побег был совершен не только из мужских тюрем. «Давай, давай!» – кричал один из них, наблюдая за тем, как его друзья с двух сторон насаживают женщину на свои члены. «Постараешься, отпустим!» Я, незаметный как паровоз, подошел к нему со спины, логично рассудив, что остальные двое слишком заняты. Он не обратил внимания ни на тихий звук шагов по предательскому гравию, ни на запах и вид дыма, что исходил от меня. Он предвкушал, в свою очередь, на бесплатный секс. А я, тем временем, схватив его за волосы, рывком задрал его голову и перерезал горло. Кровь прыснула из вскрытой артерии, и внезапно, на инстинктах, я впился клыками ему в горло. «Внимание! Вы убили игрока 15 уровня, герцог Мышкевич! Внимание! Вы впервые вкусили крови разумного! Ваш ранг – вампир-неофит! Вампиры рангом выше презирают вас!» «Да ладно! Я и так могу!» Я прыжком переместился к тому, который трахал женщину взад, и также, запрокинув его голову, впился клыками в его горло. «Внимание! Вы укусили разумного! Он умрет через 10, 9, 8...» Парень завизжал и со спущенными штанами отскочил от женщины. Его друг тоже заорал, как будто его убивают, но уже по другой причине. Его жертва вцепилась зубами ему в член. Шкала его здоровья заметно просела, но и вырваться он никуда не мог. Я тем временем снова догнал свою жертву и вогнал ему кинжал в незащищенный пах. Снова вцепился зубами в шею. «Внимание! Вы укусили разумного! Он умрет через 3, 2, 1...» «Внимание! Вы убили игрока 15 уровня Гацо!» Потом я подошел к лупящему, что есть силы по голове женщину, оставшемуся парню, и перерезал ему глотку. «Внимание! Вы убили игрока 13 уровня Грушин!» Женщина, не поднимаясь с четверенек, сплюнула на гравий кровь от почти откушенного члена и произнесла: «Спасибо!» «Да не за что!» – произнес я, а затем задрал ей голову и перерезал горло. «Внимание! Вы убили игрока 5 уровня Фиса! Внимание! Вы наносите добивающий удар! Вами получено достижение «Удар милосердия 2». Отныне с вероятностью 5% вам на 2 секунды будет предоставлена возможность одним ударом добить противника, чье здоровье находится в багровой зоне. Достижение «Удар милосердия» поглощено достижением «Удар милосердия 2». Внимание! Вы уничтожили агрессивного игрока. Ваша репутация с герцогством Элирн увеличилась на 40. Внимание! Вы убили одного из беглых заключенных. Обратитесь за наградой к любому представителю стражи. Неплохо. Конечно, меня немного мучили моральные терзания насчет убитой женщины, но с ее ником в красной кайме она все равно не протянула бы долго. А потом, когда ее схватили бы, рассказала, что некто Мор отпустил ее. А этому самому Мору вовсе не нужно было, чтобы о нем говорили. Я собрал с парней лут, на всякий случай заглянул в инвентарь женщины. Там были лишь шкурки кроликов, да корешки. А вот заветного свитка перемены ника не было. Видимо, использовала при выходе из яслей. Решила, что так будет проще спрятаться. Спряталась, блин. «Он убил Калину!» — крик прервал мои размышления. Я огляделся вокруг, меня окружила группа женщин, человек 20, все уровни с 3 до 7, все со стандартными скинами, а у троих приметные ники, двое с золотой каймой, одна с красной. «Ада, надо убить его!» «Убьете? И что дальше?» – спокойно спросил я. «Калина, это она, что ли?» «Ну, убил, и что? Ей все равно хана, как и вот этим троим». Я кивнул на женщин с выделенными никами. «И вам, если с ними останетесь». Женщина с арбалетом выдвинулась вперед и встала напротив меня, направив болт мне прямо в лицо. Я смотрел на нее без страха. Страха не осталось, он ушел еще в тюрьме. Зачем он мертвецу? «Взгляд у тебя правильный, волчий», — начала она разговор. «Зачем ты убил девку?» «У нее ник в красной козлячьей окантовке. У нее все равно шансов не было бы никаких. Я смотрел ей прямо в глаза, стараясь не упускать из виду и остальных. Таких все ищут. Этот признак ничем не стереть. Вчера мне стражник квест дал. Нечеткий. Охота на всех подозрительных низкоуровневых игроков со стандартными скинами. Тех, кого встречу за городом, валить. Тех, кого в городе, вести к стражнику. Особо отметил, что тех, кто с никами, заключенными в красную или золотую канву, валить в любом случае. Эти точно, 100% беглые. И получается, сделала вывод женщина, над ее головой светился ник Ада, что мы как раз такие, кого все ищут. Да еще и с нами эти трое. Сдашь нас? Как договоримся, пожал я плечами. Вон, Калина уже договорилась, взвизгнула одна из женщин. А она не со мной договаривалась, презрительно бросил я ей. Она вон с теми троими договаривалась, с них и спрашивай. Ада жестом велела заткнуть скандалистку, и остальные женщины ее послушались, молча, беспрекословно. Что-то мне это напоминало. «Юноша», — сказала она мне тоном добрейшей бабушки из всех, «а вы, случайно, Эда не знаете?» — выпалил я. Старушка на мгновение опешила, потом задумалась. «Ларнакского? Эда Ларнакского? Его! Уж больно у вас замашки похожи!» Женщина опустила арбалет и еще пристальнее посмотрела на меня. «Пойдем-ка отойдем, юноша!» «Рита!» — кинула она в толпу. «Ты за старшую! Прибери тут все! И спрячьтесь, ради бога, пока еще охотников не набежало! Вон вороны уже собрались!» Мы отошли в сторонку. «Так откуда ты это знаешь? Ты такой же, как мы?» Она буравила меня взглядом. «Мы с Эдом в одной школе учились. И нет, я не такой, как вы. У меня будущее есть. В школе, говоришь?» «Эду сейчас лет 70», рассмеялась она. «А про будущее тут бабушка надвое сказала. Есть оно у тебя или нет?» «Есть», с уверенностью заявил я. И ты сама это понимаешь. Ну вот посмотри. Грохните вы меня сейчас. При этом я положу половину ваших. Награда за них покроет любые убытки. А потом я воскресну в Ильирне. И снова приду сюда. Но уже или с группой, или что проще и дешевле, продам инфу о вас клану какому-нибудь. И все. Вы в говне, я в шоколаде. Эти трое. Я кивнул на группу агров. Наверняка уже тоже сюда спешат с подкреплением. Так что лично я тут оставаться не буду и вам не советую. За Эдом еще таскается этот дегенерат Гоги. Как будто не слыша меня, спросила Ада. Дегенерат таскается, кивнул я, только зовут его Маго. Так что, Ада, не уходи от темы, что делать будем? Я думаю, ты нам отдашь сейчас всю свою снарягу и деньги и голышом пойдешь в Элирн, а мы с девчонками... «Растворимся в горах. Тут сложный лабиринт пещер». «Ага, как же!» – я расхохотался. «И снарягу я добровольно отдам, и в Элирн пешком пойду. Да я пойду, убьюсь от первого бандита. Воскресну в Элирне, и мы возвращаемся к первому варианту, который я описывал чуть раньше. А еще с горами откровенно тупая идея. И горы, и леса сейчас кланы прочесывают. Выход». А выход один – залечь на дно в небольшом поселении, куда игроки не ходят, ибо скучно. Прокачать уровни, сделать вам авторские скины, экипировать прилично. Причем именно прилично, а не снять с бомжа ушанку. Упросить кого-то с репутацией в Элирне больше сотни принять вас в группу и пройти в город. Там привязаться и попробовать затеряться между обычными игроками без уголовного прошлого. А теперь давай посчитаем. Обычная, самая простая экипировка стоит 200 таллеров. Услуги переделки скина 1000. Итого 1200 на одну. А вас тут сколько? 20? 24, поправила меня Ада. Затем взглянула на место битвы и поправилась. 23. Вот. Считай сама. К тому же, трое из вас это... Палево, нашла подходящее слово женщина. Из-за них сгорят все, но я решу. Стой, остановил я ее, готовую отдать приказ. Это я сделаю. За них мне будет награда и повышение репутации. Так они хоть пользу принесут. Так ты нам поможешь? Внимание, полубожественный квест. Внимание, семейный квест. Ваша супруга Гелла Тень просит вас оказать ей любезность и спасти беглых узников от погони. Награда – расположение Геллы, случайный предмет на выбор Геллы, поцелуй Геллы. В случае провала или отказа от задания Гелла будет разочарована вами. Ого, это еще что? Ну ладно, полубожественный, а что такое семейный квест? Ада восприняла мое замешательство, пока я читал текст задания, по-своему. Если ты нам поможешь, вон те двое, она кивнула на двух смазливых эльфиев, тебе отсосут. Внимание, дополнение к полубожественному квесту «Спасти беглянок». Не вздумай, Кобелина, огорчусь. Хренаси, это еще что за чат в квестах, а как отвечать? Я попробую, кивнул я и поднял руку, заставляя Аду замолчать, без отсоса.